Глава 53. Дим – попаданец. Дальше шли вообще без приключений. Если не считать пары живых мертвецов, которых Лара прихлопнула, а вернее упокоила каким-то явно несложным заклинанием. И чего тогда тут так этих зомби бояться? Инстинкт, наверное, как я с самого начала и предполагал. Когда уже подходили к окраине проклятых земель, и радовались почти полному отсутствию тут нечисти, и, по словам эльфии, к почти нормальному магическому фону, попали в ловушку. То, что это была ловушка, причем не случайная, а заранее подготовленная, мы поняли далеко не сразу. Сначала очень радовались, что так удачно заночевали в развалинах отдельно стоящей крепостной башни. Остальные укрепления были разрушены куда сильнее и мало подходили для ночлега. А башней по всем признакам иногда пользовались путники. Вот мы и радовались, что большую банду разбойников встретили, находясь в пусть и разрушенных, но стенах. И только на третий день поняли, что это ловушка. Разбойники в первое же утро объявили нам ультиматум, предлагая сдаваться, после чего даже не пытались штурмовать укреплений, а просто перекрыли обе дороги, по которым можно было покинуть развалины. Ситуация, может быть, и выглядела патовой. Мы не можем выйти, а они не могут взять нас штурмом без больших потерь. Но разбойники-то могут ждать сколько угодно, а у нас рано или поздно закончатся продукты. Хорошо, хоть из-под старого фундамента бьет ручей, так что с водой нет никаких проблем. Но с другой стороны, этот ручей был одной из причин, почему мы остановились именно тут. На первый взгляд странная ловушка, но зато гарантирует захват добычи без потерь. Скорее всего, у этих развалин постоянно караулит один из разбойников. И как только кто-то из редких путников на самой границе проклятых земель останавливается в этом месте, сразу предупреждает всю банду. Наверное, их база где-то совсем недалеко, раз так сразу прибыли и теперь нас сторожат вахтерным методом. Может предложить спутникам наведаться в пещеру к этим разбойникам? Пожалуй, не стоит. Дня три назад и удалось бы их таким образом приободрить, а теперь точно нет. Продукты заканчиваются, а выхода не предвидится. Эль вон уже даже подстрелила несколько пролетавших над нами ворон, пока скормили Дрейку. Но скоро и самим есть придется. Только вот и вороны летают тут далеко не в изобилии. Я время от времени выдвигаю безумные идеи по спасению, например, сдаться, и пока разбойники будут драться из-за моего мифрилового оружия, перестрелять их из пистолета. Только вот если даже у меня и не отберут макаров сразу, сочти артефактом, патронов все равно не хватит на всех разбойников. Их там с полсотни, пусть и не в одном месте караулят. Все равно даже прорвавшись далеко не убежим, разбойники на лошадях. И это те, которых мы видели, а возможно, что есть и больше. Запасы продуктов еще из моего прошлого мира я почти не трогал с того момента, как встретил Эль, раз она добровольно взяла на себя заботу о пропитании. А тут пришлось доставать то немногое, что осталось. Две банки условно мясных консервов, одна с тушенкой, другая с завтраком туриста. Правда, чем они отличаются, кроме этикеток, сказать трудно. Это раньше тушенку делали в основном из тушенки, а сейчас мелко перемелют, не пойми что, зальют жиром с желе и готово. Еще была пачка уже порядком измятых макарон, которые спагетти, и что-то около полкило сахара. Запасы были выставлены на всеобщее обозрение. С целлофановой упаковкой спутники разобрались быстро. Пусть и непонятно, что это такое, но для чего предназначено и что внутри, разобраться можно. А вот про консервы пришлось объяснять. Сложнее всего суть такой концепции было понять Нарину. Это надо же, сначала раскатать сталь в жесть, потом выковать банку с крышкой, потом закатать туда мясо, потом ювелирно вырезать бороздку в крышке, по которой она и открывается. Уму непостижимо. И это не считая того, что для этикеток еще и художника нанимать нужно. Дерьмового, надо сказать, художника, но все равно. Хорошо, хоть банки не алюминиевые, хотя стоп. Заклепочка на колечке вроде именно из него. Никто не заметил. А сам я проверять не буду, чтоб лишнего внимания не привлекать. Как нужно готовить завтрак туриста, показывал я. Берется котелок, наполняется водой, доводится до кипения, потом туда бросается полпачки макарон и вываливается содержимое консервной банки. 5 минут, и завтрак, он же обед, готов. Не для гурманов, конечно, но в сложившейся ситуации вполне съедобно. Попробовать столь необычное блюдо захотели все. Но ела в основном темное, потому что наш энзе из лепешек, замешанных на светло-эльфийской магии, она принимать пищу не могла. Все полкилограмма сахара тоже съела Лара. Было интересно наблюдать, как она ест его ложкой, но при этом явно не считает лакомством. А вообще, нас эти эльфийские хлебные изделия спасли. Не ожидали разбойники, что так долго придется держать осаду. Но и запас лепешек тоже, к сожалению, не бесконечен, так что успели под конец и поголодать. Кроме совсем уж безумного плана сдаться и всех перестрелять, обсуждали и более реальные. Например, сделать несколько ночных вылазок, пару стрел пустить и назад. Если каждую ночь убивать от 1 до 4 разбойников, дня через 3 банда может и передумать, оставив нас в покое. А если бандиты по глупости захотят поохотиться на ночных стрелков, вообще хорошо. Так за ночь и тройную норму перестрелять можно. Но это все оптимистические, то есть малореальные прогнозы ответных действий разбойников. Противник почему-то всегда действует совсем не так, как ты для него запланировал. Оставлять нас в покое точно не станут. А после первой удачной ночной вылазки нужно будет ожидать не охоту, а ответную засаду. Не дураки эту ловушку придумали. Да и маги среди разбойников имеются. Не будь магов, мы, учитывая то, что у нас есть Лара, давно бы вырвались. А провоцировать штурм нам самим невыгодно. Мы, конечно, перестреляем половину банды, но остальные нас все равно числом задавят. К тому же задача подороже продать своей жизни перед нами не стоит. Наши противники, кстати, разбойниками себя не именуют. Их главарь назвался бароном проклятых земель и требует, как он это называет, налог за проезд через его владение. Все имущество эльфиек в придачу. Точно кто-то караулит у дороги, раз знает, кто мы и сколько. А вообще, это же какая наглость. Присвоить себе мой будущий титул, да еще и понизить его до барона. Я собирался покупать эти земли не иначе, как под видом свободного княжества с соответствующим титулом. Нужно будет потом с ними серьезно поговорить по поводу того, как это нехорошо присваивать чужие, еще не купленные титулы и владения. Вот так и сидим, и ничего не можем поделать. Нет, конечно, Эльтра их подстрелила в самом начале, и теперь разбойники не высовываются. А я когда понял, что нам ничего от них не светит, и мы их достаточно разозлили эльфийскими стрелами и своим упрямым нежеланием сдаваться. Подстрелил и вышедшего в очередной раз требовать нашей сдачи представителя самозваной таможни. Теперь нас больше не беспокоят, просто ждут. Ларине, темная эльфийка. Как хорошо все-таки знать, что там наверху есть покровитель, который не позволит мне умереть, пока я не отомщу. Вадиму тоже не позволит. И как он собирается выкручиваться из теперешней ситуации? Нас, конечно, могут захватить в плен, потом пытать, потом продать в рабство, потом мы сбежим. Нет, о таком лучше даже не думать. А то ведь запросто осуществится. В любом случае, нас с моим человеком точно не убьют, а остальных могут. Странно, я совсем не желаю смерти Светлой. Подруга ее, конечно, не назову, но наше с ней постоянное соперничество по любому поводу и без поводов – отличная маскировка. Я так могу выполнить любое пожелание Вадима, не дожидаясь его прямого приказа, и не вызвать лишних вопросов, почему это я такая послушная. А чтобы этой Светлой не уступать? А почему она готова на все, чтобы не уступить мне, а часто даже опередить? Вот это вопрос. Не могла же эта Светлая дать такую же клятву? Точно не могла. А уж получить при этом в исполнителе того же человека, что и я, тем более. Таких совпадений просто не бывает. Боги, конечно, любят пошутить, а этот в особенности. но и ему не осилить подобную комбинацию.